совсем как мама. Генриетта Бреннер осиротела в 10 лет и воспитывалась в семье пастора Винтер. Она имела старшего брата, но ничего не знала о его семье. Ее брат Павел, профессор, всецело занятый наукой, был, к сожалению, очень рассеянным человеком и никогда не писал сестре. Однажды, к своему удивлению, Генриетта получила письмо с незнакомым обратным адресом. Она показала его приемным родителям и прочитала вслух. «Уважаемая госпожа Бреннер, пишет вам домработница профессора Бреннер. Мне жаль его детей, так рано потерявших мать. Они ни в коем случае не должны оставаться одни. Особенно невинный ангелочек Петруша. После долгих поисков я узнала, что у профессора есть сестра, и это должно быть вы. Прошу вас, немедленно собирайтесь в дорогу. Вы здесь крайне нужны. Я остаюсь еще до вашего приезда, ведь кому-то нужно заботиться о доме. С наилучшими пожеланиями, Августина». И что же ты думаешь теперь делать? Что вы мне посоветуете? Мне кажется, что эта Августина думает, что ты только и ждешь ее приглашения. Генри, ты уже достаточно взрослая девушка, чтобы самой решать, что делать. Что говорит твое сердце? Вы здесь крайне нужны. По-моему, этими словами все сказано, тетя. Но нам ты ведь тоже очень нужна. Дядя, я знаю, что у вас очень доброе сердце. Каково мне было после смерти матери? Что для меня значила тогда ваша любовь? Если вы не против, я завтра поеду. Накупив гостинцев, Генриетта отправилась в дорогу. Она предполагала, что в доме брата будет беспорядок, ведь где нет материнского глаза, всегда неполадки. Но это не пугало девушку. Ее щедрое, любвеобильное сердце всегда находило свое место. Вот и вокзал. Генриетта вышла. Взяв такси, добралась к нужному дому. Дверь открыла Августина. Добрый день. Если я не ошибаюсь, вы Августина, домработница моего брата. Как видите, перед вами Генриетта. Я получила ваше письмо. Прошу вас, проведите меня к брату Павлу. Августина откровенно любовалась свежестью лица и живыми лучистыми глазами молодой дамы. Она сразу прониклась к ней доверием и с радостью повела Генриетту к профессору. В прихожей стоял мальчик лет 5 и 11-летняя девочка. Желая обнять детей, Генриетта наклонилась к ним. Девочка Руфь пожала руку, а мальчик Петя, доверчиво прижавшись к ней, спросил. Что ты меня привезла? Я думаю, что я подружусь с вами. А где другие малыши? Тут на втором этаже громко хлопнула дверь. Эта 15-летняя Франциска, подслушав весь разговор, скрылась в своей комнате. Малыши! Этого следовало ожидать. Я ей покажу, какие мы малыши. В это время Генриетта вошла к Павлу. Здравствуй, Павел. Здравствуй, Генри. Как ты похожа на маму. Прямо вылитая мама. Какой позор, что мы так мало знаем друг друга. В беседе с братом Генриетта поняла, что Павел мало интересуется домом и детьми. Ей он прямо заявил. Если тебе нужны будут деньги, обращайся ко мне. А в остальном поступай, как ты считаешь сама нужным. Вскоре Августина позвала всех в столовую. Что Генриетта увидела там, то ужасно поразило ее. Петрушка уже сидел за столом и лез грязными руками то в одну, то в другую тарелку. Руфь с растрепанными волосами и в рваном, запачканном чернилами платьице забежала в столовую. За ней вошел высокий, стройный юноша. Он поклонился и представился. Герберт Бреннер, старший сын Павла Бреннера. А вы, я думаю, сестра моего отца. Да, а следовательно, твоя тетя. Поэтому прошу оставить это вы. Мне очень стыдно, что я так плохо знаю семью своего единственного брата. Ее внешний облик и манера разговора произвели на Герберта приятное впечатление. Но вступить сразу в дружбу? Нет, этого он так быстро не желал. Напрасно Генриетта ждала благодарственной молитвы за хлеб. Все принялись за еду. Одно место за столом было пусто. Вдруг вошла Франциска в шелковом платье с янтарным ожерельем. С гордо поднятой головой она прошла мимо Генриетты и села. Отец оторвал голову от газеты. «Франция, почему ты не здороваешься с тетей?» Но Франциска не двигалась с места. «Разрешите представить, графиня Франциска Бреннер». Генриетту глубоко ранила увиденная сцена. Но, несмотря на это, она подошла к Франциске и обняла ее за плечи. «Мне очень приятно, что вместо беспомощных малышей я встретила уже взрослую девушку и юношу». «Не такие уж мы беспомощные». Генриетте показалось, что кусок застрял у нее в горле. Герберт, чувствуя неловкость положения тети, стал подтрунивать над сестрами. Петя возился в тарелке и запачкал скатерть. А Павел, уткнувшись в газету, ничего не замечал. Генриетта поняла, что все это было в порядке вещей. После обеда, осматривая хозяйство, она вдруг поняла, кого здесь недостает. Матери. Вечером, укладывая младших спать, Генриетта предложила Руфи склонить колени для молитвы. «Мы никогда не молимся. Раньше с мамой. Да, но теперь мы уже большие». Генриетта помолилась с ними и, пожелав спокойной ночи, вышла. В это время мимо Руфи проходил Герберт. «Герберт, как ты думаешь, Франциска правильно назвала тетю неинтересной?» «Я пока не могу судить о ней». «Знаешь, я думаю, я спрашиваю, понимаешь, она молилась с нами совсем как мама». «Она молилась? Тоже как мама?» воспоминания нахлынули на юношу. Рассказы об Иосифе, Моисее, Данииле. Со смертью матери, казалось, в доме умерла и вера в Бога, и искренняя молитва. Счастливое детство, похороненное в глубине души, теперь всплывало вверх. В ушах все еще звучали слова Руфи: «Совсем как мама». Генриетта ревностно взялась за труд. Петя, чувствуя ее любовь, отвечал тем же. С остальными было потруднее. Каждый привык жить своей жизнью, все только для себя. Генриетта молилась о переменах в этой семье. Она пыталась найти путь к сердцу Франциски, но напрасно. Как-то вечером, когда Франциска собиралась уходить, Генриетта взволнованно спросила: «Так поздно? А как смотрит на это папа? Он знает об этом?» «Поздно? Во-первых, его не волнует, чем мы занимаемся. А во-вторых, я не маленькая и знаю, что делаю». Гордо подняв голову, Франциска ушла. Уложив младших детей спать, Генриетта чинила пододеяльник и думала: «Эту дыру можно залатать, но заделать брешь, оставленную матерью, нелегко. На это нужно много времени». А Герберт между тем размышлял: «Интересная она. Даже взгляд у нее необыкновенный, будто видит и понимает больше, чем другие, будто прямо в душу смотрит. И поговорить с ней можно обо всем, и время находит выслушать и понять, как мама. Может, ее сила в христианстве? Ведь мама тоже была верующей». А Франциска сидела у подруги с ее матерью. Долго еще в доме Клейнбергов обсуждали в этот вечер Генриетту. Прошло уже несколько месяцев. Франциска все больше ожесточалась. Генриетта была близка к отчаянию. У нее пропал аппетит, она стала плохо спать. Но Бог видел ее и послал подкрепление через письмо приемной матери. «Благодарим за откровенность и доверие. Что значит несколько месяцев? Ты хочешь сеять и жать одновременно? Посмотри на природу. Всему свое время. Верь в победу, ведь ты не сама избрала этот путь. Принимай у Бога силы на каждый новый день. Он имеет определенную цель для тебя». Генриетта закрыла лицо руками. 5 лет эти дети без материнской ласки, без ее любви. А я хочу изменить все в 4 месяца. Только сейчас она сердцем поняла, что должна заменить несчастным детям мать. Генриетта осознала, чего не хватает ей по учению Христа — любви и терпения. Нужно еще много молиться и ежедневно быть примером для всех. Приближалось Рождество. Генриетта старательно готовилась к празднику. Она рассказывала малышам о рождении Иисуса, пела с ними песни. Им это нравилось. А Герберт вспоминал до мелочей подобные вечера, проведенные с матерью. Франциска же была ко всему равнодушна. Как-то она сказала: «Как ты думаешь устраивать свой праздник?» «Мой праздник? Только мой? Он ведь, как никакой другой, сближает семьи». «Твои приготовления наивны. Можешь сделать малышам подарки. Я даже готова помочь тебе. А мы уже не маленькие. Папа нам всегда деньги давал, и мы себе сами покупали, что хотели. Впрочем, на Рождество я буду у Элеоноры». «Хватит. Ты ведешь себя слишком нагло. Неужели чем-то другим можно заменить рождественскую радость и особый настрой этого вечера? Ты помнишь, когда с нами была еще мама? Откажи Элеоноре». Наступило Рождество. Генриетта приготовила каждому подарок, и все были удивлены тем, что она разгадала их сокровенные желания. Потом Генриетта читала Евангелие. Все, даже брат Павел, не остались равнодушными. А когда Франциска вошла в свою комнату, то увидела на стене большой портрет матери. В этот вечер она первый раз подумала, как мало она ценит любовь и доброту тети. Время шло. Однажды Франциска не вернулась домой к ужину. Генриетта старалась не выдать тревоги, но вдруг вошел Герберт. «Тетя, что с тобой? Чем ты расстроена?» «Франциска не была за ужином». «Но ведь это не первый раз». «Я очень переживаю за нее. Она так изменилась за последние дни». «Всему нужно свое время. Ты заменила нам мать. Не знаю, понимает ли это Франциска. Но я теперь постоянно читаю Библию, мамину Библию. Я много думаю о Нагорной проповеди. И если стану врачом, то врачом-христианином. Спасибо тебе. Ты помогла мне вернуться к Богу и поверить во Христа, которого любишь не только на словах». Радость наполнила Генриетту от этого признания. А Франциска вернулась поздно. На переживания Генриетты и желание ей помочь она только отмахнулась, говоря, что ей уже 17, и она хочет свободы. С тяжелым сердцем пошла Генриетта спать. В начале лета Франциска уехала отдыхать на море, скрыв, что подруга с родителями приедет только неделю позже. Там ее ожидал друг Фред. А Генриетта, между тем, тяжело заболела. В бреду она все снова спрашивала, где Франция. Но Франциска, слушая уговоры Фреда, не хотела вернуться домой. Когда же приехали к Линберге, она узнала, что дело серьезное. Уединившись, она пошла к морю. Решив освежиться, поплыла. Но вдруг почувствовала, как подводное течение захватило ее. Франциска пыталась плыть, но вода все снова относила ее назад. Началась борьба за жизнь. Дышать становилось все труднее. Перед глазами поплыли темные круги. «Боже мой! У меня нет больше силы!» Я тону. Она боролась с волнами, а перед глазами мелькали картины жизни. Герберт, Руфь, Петруша, доброжелательный голос Генриетты и ее грубые ответы. И вдруг на пороге вечности она поняла все. Свой эгоизм, вину перед тетей и многое другое. Боже мой! Если после смерти есть жизнь и суд, что будет со мной? Долго я уже не выдержу. Нет сил плыть. Неужели я умру? Но самое страшное, я не могу ничего исправить. Ничего. Поздно. Помогите. О, если бы я все могла начать сначала. Помогите. Тетя. О, если бы я могла молиться, как ты. Прости, тетя. Боже, спаси. Рыбаки, ставившие сети, подобрали тонувшую Франциску и, приведя в чувство, доставили в гостиницу. Передохнув, она написала записку Клейнбергам и отправилась на вокзал. Поезд шел слишком медленно. В висках стучал вопрос. Жива ли еще тетя? Только бы она была жива. Только Генриетта одна могла понять ее. Дверь открыла домработница пастора Винтера. Значит, ее пригласили ухаживать за тетей. Стон вырвался из груди Франциски. Куда теперь идти? Чужая девушка заняла ее место. И это справедливо. Она открыла дверь Герберта. И то, что Франциска увидела там, запомнилось ей на всю жизнь. Пастор, Герберт, малыши, отец, заплаканные глаза. Господи, если можно, оставь нам ее еще на некоторое время. Оставь детям мать. Но если ты хочешь взять ее себе, исполни последнее желание умирающей. Приведи домой Франциску. Больше Франциска ничего не слышала. Она тихо вышла из комнаты, и силы оставили ее. Прислонившись к стене, она горько зарыдала. Там ее чуть позже и нашел пастор. Слава Богу! Наша молитва услышана! Это было незабываемое мгновение. Вскоре Франциска была у Генриетты. И только Бог знает, как эти два сердца открылись друг другу. Выйдя от нее, Франциска потеряла сознание. Девушку решили отправить для поправки в дом пастора. Там, сидя рядом с женой пастора, она слушала о Боге, новой жизни, которую он предлагает. Ее измученная душа пережила муки самообличения, и Франциска думала, что никогда не станет радостной. Вскоре пришло письмо от Герберта. Похоже, произошло чудо. Есть надежда на выздоровление. И чудо действительно случилось. Генриетта медленно поправлялась. А Франциска, с удовольствием помогая жене пастора, как-то призналась. «Я даже никогда не думала, что работа по дому может быть такой приятной». Потом пришло письмо, лично Франциске от Генриетты. В нем были слова. «Думаю, имею право называть тебя дочерью. Мне теперь лучше. В комнате благоухание. Это Петруша срывает цветы с клумб, желая сделать мне приятное. Я полна надежд скоро взяться с тобой за работу. Я рада, что имею взрослую, любимую дочь, и что Господь нас примирил. Надеюсь, ты скоро приедешь». В этот же вечер Франциска отправила телеграмму. «Мама, приеду завтра. Франциска». Дорогая душа, тебя сегодня зовет Господь. Он хочет дать тебе новую жизнь. Он хочет простить тебя и сопровождать в этой жизни, чтобы ввести к себе на небеса. Склонись пред Ним, исповедуй Ему свои грехи и отдай Ему свое будущее, свою жизнь в послушание. Магдалины Бартимея, столько пить.